Паспорт в плену. Итак, мой паспорт оказался в плену. Администратор был взъерошенный, злой человек, который, казалось, не спал 20 ночей подряд. Он сидел в маленькой голубой комнате. В стене за его спиной было проделано полукруглое окошко, закрытое голубой под цвет комнаты фанеркой. В окно то и дело стучали, но администратор не открывал его, а только пожимал плечами и произносил все время одну и ту же фразу. «Вот люди! Вот люди!» Войдя в комнату, я вздрогнул и спрятался за дверью, так что со стула, стоявшего в углу, меня не было видно. На этом самом стуле сидел, опираясь на палку с толстым гнутым наконечником, мой сосед по читальне, добрый лысый дядя. Администратор заметил меня, но не обратил никакого внимания. Он пристально следил за своими пальцами. А пальцы его барабанили по стеклу, лежавшему на столе и уже треснутому во многих местах. «Да барабанился», — подумал я. Лысый дядя между тем говорил. «Поймите, что ко мне приехал зять из Актюбинска. Я не видел его уже 5 лет». Администратор продолжал барабанить, следя за пальцами, словно боялся сбиться с мотива. «Может быть, и ваша дочь скоро выйдет замуж, и у вас тоже будет зять». «Моя дочь учится в 3-м классе», — буркнул администратор, не поднимая головы. «Ну, так она 10 лет выйдет замуж». Стекло стало слегка потрескивать. «Ну хорошо, хорошо. Допустим, ваша дочь никогда не выйдет замуж, и у вас вообще не будет зятя». Допустив это, администратор так хватил кулаком по столу, что стекло разлетелось в стороны, как по швам, по 3 старым трещинам. «Успокойтесь, пожалуйста», — мягко сказал лысый дядя. «Да что вы меня успокаиваете, как ребенка? В Москву каждый день приезжают 10 000 зятьев, и я не могу всех их устроить вместе с тестями на 9-часовой сеанс. Не могу. Зятьев 1000, а сеанс 1. Идите, пожалуйста, сейчас, на дневной». «Но мой зять приехал в командировку, и он не может днем. А я не могу вечером». Тут зазвонил телефон. Администратор снял трубку, и лицо у него вдруг стало милым, приятным, а волосы, казалось, причесались сами собой. «Нет, он, кажется, прекрасно спит по ночам», — подумал я. «Здравствуйте, Лев Петрович», — замурлыкал администратор в самую трубку, точно боялся, что Лев Петрович его не услышит. «Да, пожалуйста, пожалуйста, наши двери гостеприимно раскрыты для вас». «На любой, конечно, на любой, да хоть целый ряд занимайте». «Значит, у вас все-таки есть билеты на 9-часовой сеанс?» — раздался вдруг дрожащий голос дяди, который в этот момент был не таким уж добрым. «Льву Петровичу, значит, и без зятя можно, а мне...» Администратор замахал руками, дескать, «Ладно, получите свои билеты, только разговаривать не мешайте». Повесив трубку, он порылся в ящике стола, достал оттуда маленький квадратный листик, поднял глаза, чтобы найти ручку, и тут, наконец, обратил на меня внимание. «А вам что нужно?» Я подошел поближе и увидел, что паспорт мой преспокойно лежит на краю стола. «У меня вот... отобрали!» Администратор поспешно схватил паспорт и переложил в ящик. Точно я мог стащить его и убежать. «Паспорт, молодой человек, вы не получите. В школу отошлем». «Отдайте паспорт. Я больше не буду. Никогда не буду!» Угрюмо пообещал я. Тут лысый дядя, который снова стал добрым, узнал меня и приветливо поднялся ко мне навстречу. «А, старый знакомый! Какими судьбами? За что арестовали ваш паспорт?» Повернувшись к администратору, он прижал палку к груди и заверил. «Мальчик не мог сделать ничего плохого». «Он не мальчик», — зло отчеканил администратор. «Был бы он мальчишкой, тогда другой разговор. А то ведь вполне взрослый, самостоятельный человек. Паспорт уже имеет». «Господи, как же мне надоели эти разговоры! Был бы он мальчишкой, тогда другой разговор. Как я хотел поскорее положить паспорт на место в 8-й том малой советской энциклопедии и поскорее вернуться в свои милые и симпатичные 13 лет. Как я хотел. Но сделать это было не так-то легко». «Хорошо. Допустим, что он взрослый человек», — продолжал заступаться за меня добрый дядя. «Но он все же не мог совершить ничего дурного. Я видел недавно, с каким подлинным упоением читал он книгу. А человек, любящий литературу, не способен на дурные поступки. Не способен. Литература поднимает, возвышает, очищает. Тут какая-то ошибка. Он не мог сделать плохого». «Ошибка? Не мог сделать?» Администратор с жалостью взглянул на лысого дядю. «Как, мол, плохо вы разбираетесь в людях?» «Да он, если хотите знать, передал этот паспорт какому-то своему дружку, не достигшему положенных 16 лет, чтобы тот незаконным путем купил билет в кассе». Добрый дядя взглянул на меня, как бы спрашивая: «Неужели вы это сделали?» Я опустил голову. Видя мое смущение, администратор совсем уж разошелся. «Не получит он свой паспорт! Не получит! Учить их надо!» «Совершенно справедливо», — подхватил добрый дядя. «Надо учить. Вот и давайте лучше побеседуем с молодым человеком. Может быть, нам удастся убедить его, перевоспитать». «Здесь не детский сад и не исправительная колония», — хмуро возразил администратор. А я стоял и упрямо повторял: «Отдайте мой паспорт, отдайте». «С юридической точки зрения вы не имеете права отбирать у него паспорт. Вот побеседовать, объяснить, даже в крайнем случае сообщить в школу». За этот крайний случай и ухватился администратор. Перебив доброго дядю, он сказал: «Ладно, хорошо, паспорт я ему отдам, но в школу позвоню обязательно. А вот мы побеседуем с молодым человеком, обратимся к его совести», — не отступался добрый дядя. «И тогда, может быть, отпадет необходимость в вашем звонке». «У этих сорванцов нет никакой совести», — выходил из себя администратор. «И не к чему нам с вами обращаться. Просто не к чему. Вы культурный человек. Газеты читаете, наверное. А что там пишут? Не проходите мимо. Не проходите мимо. А вы проходите. И даже, можно сказать, пробегаете. Наверное, еще прикуривать детям на улице даете. И билеты у них покупаете по двойной цене. Знаем мы таких. Читали. Хватит». «Вот именно. Хватит», — поднялся добрый дядя. «Довольно. Вы сторонник карательных мер, а я воспитательных, и мы с вами никогда не договоримся. Я вот уже второй раз сегодня наблюдаю, как этого молодого человека ругают, но даже не пытаются побеседовать с ним по-человечески, объяснить». «Мне некогда тут болтать со всякими сорванцами», — ответил администратор. «А чем же вы так уж заняты, интересно знать?» С ехидством, которого я никак уж не ожидал от него, спросил добрый дядя. «Билеты Льву Петровичу организуете?» «Уж не вам, по крайней мере». Я понял, что ни добрый дядя, ни его зять из Актюбинска сегодня в кино не пойдут. И все из-за меня. Администратор достал мой паспорт из ящика и, держа его в руке, спросил: «Так какой номер вашей школы?» Я мог бы, конечно, назвать любой номер, любой, но я так много хитрил и обманывал в этот день, что мне вдруг очень захотелось сказать правду. Да и перед добрым дядей было неудобно, ведь он так верил в возможность моего исправления. И я назвал номер своей школы, как-то даже не подумав в ту минуту, что опасность грозит вовсе не мне, а Диме, ни в чем не повинному Диме. Администратор с недоверчивой улыбочкой зашелестел страничками Диминого паспорта. Добрался до прописки и стал изучать ее, чуть не разглядывая на свет. «Да, по району совпадает». «Странно», — сказал он. «Завтра же позвоню директору школы. Учить таких надо». Добрый дядя смотрел на администратора с жалостью, как на какого-нибудь конченного человека. «Эх, не верите вы людям. А ведь столько, наверное, разных фильмов видели. Могли бы уж научиться». Не дожидаясь ответа, он вышел из маленькой комнаты, зло постукивая своей палкой. Я совсем даже забыл о билетах на 9-часовой сеанс. Вот до чего рассердился. А я, спрятав Димин паспорт в боковой карман курточки, тоже поплелся вслед за ним. Добрый дядя нарочно шел очень медленно, чтобы я мог догнать его. А когда я догнал, он остановился и сказал: «Вот вы, молодой человек, читали сегодня книгу двух блестящих сатириков. Читали? И вполне законно восторгались ею. А не подумали вы о том, что, будь эти сатирики сейчас живы, и узнай они о вашем сегодняшнем поступке, вы бы вполне могли стать мишенью для их беспощадного пера. И очень даже удобной мишенью». Добрый дядя не знал, что я уж давно сделался такой мишенью. Ведь не зря же, оказывается, Дима называл меня великим комбинатором. Я ничего не ответил лысому дяде, а только низко опустил голову и поплелся дальше. А он, видно, пожалел меня и постучал своей палкой, требуя, чтобы я вернулся. «А вообще-то, молодой человек, запишите телефон одного моего друга по гимназии и коллеги, специалиста в области желез внутренней секреции. Он поможет вам, как бы это сказать, ну, подрасти немного, окрепнуть и в плечах стать пошире. А то вы несколько хилы для своего возраста. Да-да, несколько жидковаты».